трактористов, доярок, возчиков, старух и стариков. Для кого-то, конечно, они народ. Колхозники, механизаторы, животноводы, полеводы. А для него... Бог его знает, кто они для него. Люди. Односельчане. И у него не хватает глаз смотреть, как они в дождь и жару рвут жилы за 3 рубля в день. Не хватает сердца говорить с ними, приказывать им. Хорошо, что есть телефон. Есть, правда, председатели, которые любят общаться и говорить с народом. Учат, наставляют его. Август, неправильно себя ведешь, отрываешься от народа. Народу что надо? Только видеть тебя, послушать тебя. Народу много не надо. Может, и правда народу много не надо? Но что же это за народ, если ему много не надо? Это скотине мало надо, а скотине сегодня дают больше, чем народу. Племенных быков и телок за десятки тысяч валют из Канады и Голландии везут. И начальство под хвост им дышит. Со всех трибун у них трубят, дворцы и хоромы строят. А мужик как после войны влез в курную хату, так и векует там. Потому он, Август, убегает от него на машине. Стыдно, стыдно за себя. Вчера на вечерней дойке дело Марин его чуть не побило. Пусть бы побило, он бы не был больше председателем. На доброй поддаче пришла она на дойку. Накануне механизаторы получили получку, видно, она с ними и разговелась. Он хотел отправить ее с фермой, а дело потребовало рубль. Рубль за мытье молоковозки, цистерны, в которой молоко возят. «Вот тебе рубль», — сказал он ей. 3 рубля, бери и иди». Дева взъярилась. «Мне твоих рублей не надо. Ты мне за работу плати. Я не нищая, ни подаяния у тебя прошу. Рубль нам за мойку цистерны платили, а теперь перестали». И это была правда. Вышли новые расценки, несчастный рубль отобрали у доярок. И он, председатель, бессилен был что-нибудь сделать. И так одни долги и дотации. Дева Мария покричала, прозаялась в приемной и ушла. Он посидел неподвижно еще 10 минут, передохнул, собрался с силами и принялся опять накручивать телефон. «Сосед, здоров! Ну как жизнь?» Он говорил теперь своим голосом, но сосед не хотел его узнавать. «А кто же это?» «Кто говорит? Кто у телефона?» — хитрил и притворялся глухим сосед. Иного, впрочем, Август от него и не ждал. На его бы месте он вел себя точно так же. «Забогател, забогател, смотрю, и друзей не хочешь признавать. С такими друзьями забогатеешь, озимый бурак». Узнал, кисло-сладко обрадовался приятель. «Ничего, ничего», — подумал про себя Август, отрешаясь от визита Девы Марии. «Ты не народ. С тобой я, пока есть Андрей Петрович, как-нибудь справлюсь. А я и так богатый, не жалуюсь. Гектаров 100 пересевать придется. Выдуло ветром все начисто. 100 гектаров. Тут, конечно, Август приврал. Но в колхозе не соврешь, не проживешь. Только и сосед знал его земли как свои. 100 гектаров? Да где же у тебя такие площади? Что ты мне голову дуришь? Надо мне тебе голову дурить. Своя болит». Сосед промычал в трубку что-то невнятное, видимо, сочувствовал. «Не понял», — сказал Август. «Что-то с телефоном, ничего не слышно». «Слушай, слушай», — неожиданно взбодрилась трубка. «Это поле твое возле Млынищ?» «Ну да», — сказал Август, — 100 гектаров. «Да я не про гектары. Неужели ты до сих пор ничего не знаешь? Тебе же туда НЛО прилетело». «Что?» «Что прилетело?» — опешил Август. Теперь он действительно ничего не понимал. Что-то в самом деле было неладное, то ли с телефоном, то ли с соседом. «Передаю по буквам». Чисто выдала трубка. «Неопознанный летающий объект, НЛО. Как понял, повтори». «Вот что, сосед», — рассердился Август.